Воцарившуюся тишину нарушал только гул открывающихся ворот. Затаив дыхание, Локин следил за расходящимися створками и всем своим существом стремился проникнуть в темноту растущей щели. Наконец ворота открылись полностью. Тогда он отважился посмотреть на лица своих братьев, и в каждом из них он увидел ту же отчаянную надежду. Теперь тишина стала полной, и уныние снова овладело душой Локина. В конце концов, после определенного срока ворота могли просто открыться автоматически. Воитель умер. Мучительная скорбь наполнила его сердце, и он горестно опустил голову. Но вот послышался звук шагов, и в темноте засверкали белые с золотом доспехи. Из глубины Дельфоса вышел Хорус в развивающемся алом плаще и с высоко поднятым над головой золотым мечом. В центре груди рдело алое око, и лавровый венок венчал прекрасное и устрашающее в своем совершенстве лицо. Перед ними стоял воитель, живой и несгибаемый. Его мощь была такой очевидной, что все присутствующие лишились дара речи. «Я очень рад вас видеть, сыны мои», — с улыбкой произнес Хорус. Таргадон в восторге вскинул вверх сжатый кулак. «Луперкаль!» — закричал он. А потом он рассмеялся и кинулся воителю, разрушив овладевшее всеми оцепенение. Марневальцы устремились к своему господину и повелителю. Радостные крики «Луперкаль!» вырвались из горла каждого Астартес. Боевой клич прокатился по рядам и был подхвачен в толпе вокруг храма. Паломники под стенами Дельфоса прекратили свои молитвы, и вскоре с десяток тысяч губ срывалось имя воителя. «Луперкаль! Луперкаль! Луперкаль!» От бурного ликования, продолжавшегося до глубокой ночи, дрожали стены кратера.